И было по меньшей мере одно обстоятельство, на которое можно положиться – постоянство владельцев собак. Они приходят всегда в одно и то же время, следуя намеченному пути, и возвращаются той же дорогой. Что же касается собачьих привычек, тут дело более тонкое. Испорченные городской жизнью, псы разучились метить территорию и гадили, где попало, но, естественно, в пределах прогулочного пути хозяина. А значит, есть шансы, что пес вновь появится у решетки. Собаки любят решетки вокруг деревьев, даже больше, чем автомобильные шины. Но даже если Луи удастся отобрать 25 собачников, как установить их фамилии и адреса, не потратив на это месяц? Тем более, что теперь он уже не годился для слежки. Больная нога не позволяла быстро ходить и делала его заметным, а тут еще и высокий рост. Нужны помощники, но у него больше не было денег, министерство уже не оплачивало накладные расходы. Он остался один, и стоило с этим покончить. Он нашел кусочек кости у ограды. Нужно просто забыть о нем. Минувшей ночью он пытался заставить себя забыть. Пусть полиция берет дело в свои руки. Но полиции было наплевать. Как будто собаки каждый день съедают по большому пальцу человеческой ноги, чтобы потом где попало испражниться. Кельвелер пожал плечами. Пока нет трупа или заявления о пропаже человека, легавые пальцем не шевельнут. А маленькая косточка еще не труп. Просто кость и ничего больше. Но бросать это дело нельзя. Луи взглянул на часы. Он еще успеет застать в бункере Ван Дузлера. Кельвелер окликнул Марка Ван Дузлера, когда тот выходил на улицу. Марк насторожился. Что Кельвелеру понадобилось от него в субботу? Обычно он заходил по вторникам забрать отчет за неделю. Может, старуха проболталась? Рассказала, как он про него выпытывал. И Марк, не желая терять работу, тут же мысленно навыдумывал отговорок в свое оправдание. На это он был ловок и скор. Кто не умеет нападать, должен уметь защищаться. Когда Кельвелер был уже близко, Марк по его лицу понял, что тот нападать не собирается, и облегченно вздохнул. Как-нибудь потом, возможно, с 1 января будущего года, он постарается перестать волноваться по пустякам. А так как до Нового года еще далеко, то пока торопиться некуда. Марк выслушал Луи и дал ответ. Да, время у него есть, да, он может прогуляться с ним полчасика, а в чем дело? Кельвелер отвел его к ближайшей скамейке. Марк предпочел бы посидеть где-нибудь в тепле, в кафе, например, но, кажется, этот долговязый субъект питает нездоровое пристрастие к лавочкам. «Взгляни», — сказал Кельвелер, доставая из кармана комок газеты. «Осторожно разверни, посмотри и скажи, что ты об этом думаешь». «Зачем он задал этот вопрос?» — подумал Луи. «Он ведь и без того знал, что это». Вероятно, за тем, чтобы Марк мог самостоятельно оценить находку, как сделал это Луи. Этот отпрыск Ван Дузлера-старшего возбуждал его любопытство. Отчеты, которые он составлял, были великолепны. И потом он ловко разобрался с делом Семионидис, распутав подлое двойное убийство полгода назад. Но Ван Дузлер предупреждал его, Марка интересует только средние века и несчастная любовь. Он прозвал племянника святым Марком. Похоже, тот был специалистом в своем деле. Но его знания могли пригодиться и в другом, почему бы нет? 3 дня назад Луи узнал, что Делакруа считался сыном Толерана, и ему это очень понравилось. Гений порождает гения, даже если их жизненные пути проходят в столь разных мирах, как живопись и политика. «Ну что?» — спросил Луи. «А где ты это нашел?» «В Париже, на решетке под деревом, рядом со скамьей 102».